Часть вторая. Книга судеб. Глава десятая. Дело по душе. Сказка первая. К вечеру Егор заскучал. Ничего интересного вокруг не происходило, и время тянулось ужасно медленно. Юноша надеялся, что обучение начнется сразу после отъезда родителей, жаждал увидеть изнанку магических фокусов. Но ничего подобного ни после завтрака, ни после обеда не произошло. Насыщенный событиями вчерашний день, внезапно перевернувший привычную жизнь, сменился днем сегодняшним, в котором все будто вернулось на прежние места. Егор бродил вокруг дома, пытаясь восстановить в памяти то, что случилось у валуна. Однако, чем больше проходило времени, тем труднее становилось вспоминать. Словно это был ночной кошмар, который сознание старалось поскорее из себя выдавить. Юноша сам до конца не понимал, почему решил остаться. Ему хотелось что-то делать, направить куда-то накопившуюся энергию, но хозяева дома словно забыли про гостей. Елена Захаровна возилась на кухне, ее брат во дворе. Вокруг был обычный лес, страшный, дремучий, но совершенно обычный. По обычному небу плыли обычные облака, под холмом блестела обычная река. Все, что вчера казалось невероятным, сегодня выглядело вполне заурядно. Больше всего на свете Егор ненавидел ждать. Чужая медлительность раздражала его. Он не мог это контролировать и от нетерпения начинал перегорать. Поэтому, когда после ужина хозяйка велела всем через час собраться в гостиной, парень искренне обрадовался. Спустившись, Егор обнаружил внизу остальных. По всей видимости, нетерпение обуревало не его одного. Алиса и Лина о чем-то приглушенно беседовали за столом. Соня устроилась на подлокотнике кресла и усиленно делала вид, что все происходящее ее не касается. Саша стоял у окна и задумчиво разглядывал белеющую в сумерках клумбу с пионами. С появлением Егора атмосфера в комнате оживилась. Он с удовольствием осознал, что другие негласно признали в нем лидера. Теперь придется отвечать не только за сестру, но и за остальных. Однако такая ответственность никогда не была Егору в тягость. Юноша направился к сестре. «Куда пропали твои вещи?» «Я поживу в комнате Лины». Егор посмотрел на сероглазую девочку. На мгновение их взгляды встретились, и по коже юноши снова пробежала теплая волна. Что-то странное было в этой девчонке. Она как-то влияла на него. Но Егор пока не мог понять, как именно. «Можно тебя?» Раздался требовательный голос. Егор и не заметил, как Соня бесшумно, словно кошка, подкралась сзади. От запаха сладких духов у него зачесался нос. «Да, конечно». Соня взяла его под руку и утащила в противоположную часть гостиной. «Как ты думаешь, зачем нас собрали?» «Кто знает?» Вопросом на вопрос ответил Егор. «Ты что, боишься?» Девчонка взмахнула длинными накрашенными ресницами и раздраженно дернула плечами. «У тебя хоть родители в курсе, что ты здесь? А мои-то ни о чем не подозревают. Думают, я вместе с теткой в деревне гощу». «Может, это и к лучшему», — подумав, сказал Егор. «Они, по крайней мере, так и останутся для тебя нормальными родителями. Поверь». «Не очень-то весело знать, что тебя много лет обманывала родная». Закончить он не успел. В комнате появилась Елена Захаровна. В руках женщина держала большую старинную книгу в кожаном переплете. Все разговоры разом стихли, и пять пар глаз настороженно уставились на хозяйку. Елена Захаровна устроилась во главе стола, положила фолиант перед собой и пригласила ребят присесть рядом. А когда ее просьба была исполнена, обвела взглядом напряженные лица присутствующих, улыбнулась и положила ладонь на книгу. «Я рада, что вы решили остаться и пройти обучение». Егору пришло в голову, что этот увесистый том может быть сборником магических заклинаний или чем-то вроде того, но хозяйка тут же опровергла его догадку. «Начнем с чтения. Это книга сказок. Сегодня кто-нибудь из вас прочтет одну. Кто хочет начать?» Ребята непонимающе переглянулись. На их лицах застыло недоверие. «Сказки? Что за ерунда? Зачем нам читать какие-то сказки?» Не удержалась Соня и тут же стушевалась под строгим взглядом Елены Захаровны. «Это непростые сказки. Даже в самых обычных историях порой больше мудрости, чем в научных трактатах. Некоторые вещи не объяснить словами, не показать на пальцах. Их нужно прожить». Женщина снова ласково прикоснулась к потертому переплету. «В этой книге много разных историй, но откроются вам лишь самые нужные. Ну что, кто желает начать?» На несколько секунд в гостиной повисла тишина. Ребята смущенно поглядывали друг на друга. Это напомнило Егору урок в школе, когда никто не хочет выходить к доске. «Я начну», — сказал он и услышал, как остальные с облегчением выдохнули. Елена Захаровна одобрительно улыбнулась юноше и пододвинула к нему увесистый том. Егор потянулся к книге и вздрогнул, когда та вдруг открылась сама. Страницы зашелестели в воздухе, словно их быстро перелистывала чья-то невидимая рука, а потом замерли. Юноша осторожно взглянул на текст. Тот был выполнен красивым старинным шрифтом, но, как Егор ни пытался, разобрать слова не получалось. В смятении он посмотрел на хозяйку. «Я не могу это прочесть». «Ох, прости, дорогой, совсем забыла», — всплеснула руками та и, дотронувшись до книги, приказала ей. «Открой тайное». Буквы тут же, подобно муравьям, зашевелились, начали перестраиваться и в конце концов сложились в читаемый текст. «Защита от чужаков», — объяснила хозяйка, заметив изумленные взгляды учеников. Егор неуверенно кивнул и дрожащим от волнения голосом прочел название. «Дело по душе». Такой сказки он не знал. Остальные, по всей видимости, тоже. Егор принялся читать вслух, но поначалу выходило плохо. Он запинался и сбивался с ритма, однако скоро перестал видеть перед собой только ровные строчки букв и с головой погрузился в историю. Жил когда-то в одном селе столяр. Был он умелым мастером и трудился день за днем на благо семьи. Делал красивую и добротную мебель, двери, окна и лестницы. Все соседи дивились его мастерству и уважали. Ремесло свое столяр унаследовал от отца. Тот — от деда, а дед — от прадеда. Из поколения в поколение переходили в семье знания, и надеялся столяр, что трое его сыновей унаследуют его тягу к семейному делу. Старший сын так и сделал. Сначала учился у отца, потом и сам стал мастером. Мебель у него получалась еще красивее и утонченнее. Но средние и младшие сыновья, хоть и овладели основами семейного ремесла, продолжать его не захотели. Решили они отправиться в большой город, чтобы там найти себе дело по душе. Расстроился отец, видя, что не хотят сыновья продолжать труд всей его жизни. «Нехорошо отвергать наследие отцов. Ремесло наше крепкое, и семью прокормить сможете, и уважение снискать». «Прости нас, отец», — ответил средний сын. «Но лучше отвергнуть, чем взять поневоле и оскорбить предков нежеланием. Есть у тебя старший сын. Будет он достойным продолжателем семейного ремесла. А мы с братом пойдем в город, чтобы найти свое». Не хотелось столяру отпускать сыновей, но делать нечего, благословил их в дальнюю дорогу. Пришли братья в город, стали ходить по рыночной площади и присматриваться. Вдруг увидели лоток с деревянными фигурками. Были там и люди, и животные, и птицы, и резные шкатулки, будто сделанные из кружева, и много других диковинных вещиц. Залюбовался средний брат такой красотой и спросил у лавочника, кто делает такие изысканные вещи. Рассказал ему тот про мастера резчика и показал, как его найти. Отправились братья к резчику и попросились к нему в подмастерье. Обрадовался мастер. Ему как раз помощники требовались. Стал учить братьев своему ремеслу. Вскоре средний брат так увлекся, что мастерством стал превосходить учителя. Через год сказал ему резчик: «Нечему мне тебя больше учить. Пора тебе самому мастерскую открывать, да учеников набирать». Поблагодарил его средний брат за ученье и на скопленные деньги открыл собственную мастерскую. Делал он такую тонкую резьбу, что шли к нему богатые горожане и платили за работу щедро. А что же младший брат? Он тоже хорошо освоил новое ремесло, но не чувствовал, что нашел свое дело. Однажды пришел он к брату и сказал: «Вижу я, что ты нашел дело по душе, и теперь счастлив». «Это правда», — согласился средний брат. «А я пока своего не нашел. И отцово ремесло хорошо, и твое, только не мои они. Оставлю я тебя и пойду дальше». Не хотелось среднему брату расставаться с младшим, но не стал он его отговаривать. Обнял и пожелал удачи. Пошел младший брат, куда глаза глядят. Много кого повстречал, много чего повидал, многому научился и уже отчаялся найти дело по душе. Как вдруг встретилась ему в лесу старушка. Несла она на спине огромную вязанку хвороста и от тяжести едва не пригибалась к земле. Увидел это младший брат, забрал вязанку у старухи и донес до ее ветхой избушки. Старая женщина была ведьмой. Поблагодарила она молодца и сказала: «За то, что помог мне, исполню я одно твое желание». Удивился младший брат: «Не надо мне богатства и славы, матушка. Одного лишь хочу — найти дело по душе. Отец мой и братья стали добрыми мастерами, а я много ремесел перепробовал, да так и не нашел того, чему хотелось бы посвятить жизнь». «Мудро твое желание», — ответила ведьма. «Только не всем удается найти свое у родного порога. Кому-то суждено продолжать дело отцов, а кому-то — искать счастье в чужих землях. Главное, что нет в твоем сердце зависти и злобы. Они в любом деле плохие помощники». Взяла она крючковатыми пальцами ладони младшего брата, поднесла к лицу и долго разглядывала. «Ступай через лес к глубокому синему морю», — наконец произнесла старуха. «Садись на большой корабль и сойди на берег в первом же порту. Там и найдешь то, что ищешь». «Благодарю, матушка. Только что же мне там искать?» Старуха хитро прищурилась и посоветовала: «А ты встань посреди городской площади и прислушайся. Судьба сама позовет». Сделал младший брат, как сказала ведьма. Пересек на огромном корабле глубокое море и сошел на берег в первом же порту. В дивный град занесла его дорога с высокими зданиями и каменными мостовыми. Пошел он на городскую площадь, остановился в самом центре и, как советовала старуха, прислушался. Много народу было в то время на площади, множество голосов и звуков разных, но почти сразу услышал младший брат красивую мелодию. Словно прохладный ручеек текла она среди шума голосов и скрипа колес прямо к нему в сердце. Захотелось юноше узнать, что издает такие прекрасные звуки. Вскоре увидал он старого цыгана, который играл на каком-то странном инструменте. Делал старик это так умело, что народ вокруг замирал в восхищении. Когда закончил цыган, младший брат спросил его о чудесном инструменте. «Это скрипка», — ответил старик. Взял юноша скрипку и понял, что ничего прекраснее прежде в руках не держал. Решил он во что бы то ни стало научиться создавать подобную красоту. Спросил цыгана, где найти мастера, что делает скрипки, и отправился навстречу судьбе. «Был я столяром, был я резчиком, а теперь хочу научиться у вас делать прекрасные скрипки», — сказал он мастеру. «Возьмете меня в ученики?» Мастер очень обрадовался. Минуло ему уже 70 лет, а передать знания и опыт было некому. «Возьму. Только обещай, что будешь работать прилежно и превзойдешь меня в мастерстве». Стал юноша учиться, и чем дальше, тем больше нравилось ему новое дело. Очень скоро превзошел он умением своего учителя и стал великим мастером. На скрипках его играли лучшие в мире музыканты, услаждая слух королей и королев. Так нашел младший брат дело по душе, обрел славу и богатство. Сказка закончилась. Егор умолк, пытаясь прийти в себя, и с удивлением обнаружил, что сидит за столом перед открытой книгой. А ведь еще мгновение назад ему казалось, что он младший сын столяра, пытающийся найти свое дело. Словно кто-то могущественный на время погрузил его в иной мир, сделал другим человеком. Реальным было все: люди, поля и леса вокруг, море и даже соленый, пропахший рыбой воздух городской площади. Егор посмотрел на ребят и понял, что они пережили нечто подобное. Подростки растерянно озирались вокруг, ведь еще совсем недавно уходили из родительского дома, вытаскивали занозы из пальцев, помогали старушке тащить тяжелую вязанку хвороста и слышали удивительную мелодию. Некоторое время все молчали. Каждому в той или иной степени были близки переживания младшего брата. Еще вчера они сами стояли перед выбором и ужасно боялись ошибиться. «А что, если я уже знаю, кем хочу стать?» — неожиданно спросила Алиса. Елена Захаровна взглянула на нее. «Значит, тебе повезло, и можно не тратить время на поиски. Но ведь ты опасаешься, что магия помешает тебе, так?» Алиса кивнула. «Вспомни полотна великих художников. Разве в них нет магии?» Девочка задумалась. «Тогда, получается, все великие художники, музыканты и поэты — волшебники?» Хозяйка пожала плечами. «Кто знает. Большинство из них не были посвященными, но интуитивно творили волшебство». «Разве так бывает?» — удивилась Соня. Елена Захаровна кивнула. «Запомните, не люди выбирают магию. Магия сама делает выбор». Она забрала у Егора таинственную книгу. «На сегодня хватит. Завтра вас ждет другая сказка. А сейчас отдохните». Хозяйка ушла, а ее ученики еще какое-то время сидели за столом и молчали, напуганные тем, как быстро могла меняться окружающая реальность. Они никак не могли поверить, что прожитая жизнь, в которой им с таким трудом удалось обрести желаемое, оказалась всего лишь сказкой. И хотя они были рады вернуться в реальный мир, разочарование оставалось. Их снова поместили туда, где поиски только предстояло начать. Но короткая сказка странным образом сделала жизнь немного проще, будто снялись какие-то внутренние запреты, и открылось великое множество дорог, о которых они раньше не подозревали. «Все равно непонятно, какое отношение эта история имеет к магии», — нарушила молчание Соня. «Не знаю», — сказал Егор. Но глаза юноши светились от волнения. Он чувствовал, что нашел ответы, которые давно искал.